на что бы она ни поглядела. И вещи, и весь наш распорядок, все, кроме приготовления к похоронам и вида молчаливо скорбящих людей. Я приняла ее за полоумную. Так она себя вела, пока совершали обряд. Она убежала к себе в комнату и велела мне пойти с нею, хотя мне нужно было переодевать детей. Там она сидела вся дрожа, сжимала руки и спрашивала беспрестанно: «Они уже ушли?» Потом она стала в истерическом исступлении описывать, какое действие оказывает на нее все черное, и вздрагивала, и тряслась, и, наконец, расплакалась. А когда я спросила, почему, она ответила, что не знает. Но умирать так страшно! Мне подумалось, что она так же мало походит на умирающую, как и я. Она была тоненькая, молодая, со свежим цветом лица, и глаза у нее сверкали ярко, как бриллианты. Правда, я заметила, что на лестнице у нее начиналась одышка, что при всяком неожиданном звуке ее всю передергивало, и что временами она мучительно кашляла. Но я тогда не имела понятия, что предвещали все эти признаки, и ничуть не склонна была ее жалеть. Мы тут вообще не расположены к чужакам, мистер Локвуд, разве что они первые проявят к нам расположение. За 3 года, что его не было дома, молодой Эрншо сильно изменился. Он похудел и утратил румянец, говорил и одевался по-иному. И в первый же день, как вернулся, он сказал Джозефу и мне, что впредь мы должны сидеть у себя на кухне, а столовую предоставить ему. Он даже хотел было заслать ковром и оклеить пустовавшую маленькую комнату и устроить в ней гостиную. Но его жене так по сердцу пришлись и белый каменный пол, и большой ярко пылавший камин, и оловянные блюда, и горка с голландским фаянсом, и собачий закут, и большие размеры той комнаты, где они обычно сидели, хоть танцуй, что он счел это не столь необходимым для ее доброго самочувствия и отказался от своей затеи. Она выразила также радость, что в числе своих новых знакомцев обрела сестру. И она щебетала над Кэтрин и бегала с ней, зацеловывала ее и задаривала поначалу. Скоро, однако, ее дружеский пыл иссяк, а Хиндли, когда жена его бывала надуется, становился сущим тираном. Ей достаточно было сказать о Хитклифе несколько неодобрительных слов, и вновь поднялась вся его былая ненависть к мальчику. Он удалил его со своих глаз, отправил к слугам и прекратил его занятия со священником, настояв, чтобы вместо учения он работал, и не по дому, а в поле. Да еще следил, чтобы работу ему давали не легче, чем всякому другому работнику на ферме. Сначала Хитклифф переносил свое унижение довольно спокойно, потому что Кэти обучала его всему, чему училась сама, работала с ним вместе и играла. Они обещали оба вырасти истинными дикарями. Молодой господин не утруждал себя заботой о том, как они себя ведут и что делают, лишь бы не докучали ему. Он даже не следил, чтобы они ходили по воскресеньям в церковь. И только Джозеф и священник корили его за такое небрежение, когда дети не являлись на проповедь. И тогда Хиндли приказывал высечь Хитклифа, а Кэтрин оставить без обеда или без ужина. Но для них было первой забавой убежать с утра в поля и блуждать весь день в зарослях вереска, а там пускай наказывают, им только смех. Пускай священник задает Кэтрин выучить наизусть сколько угодно глав, и Джозеф пускай колотит Хитклифа, пока у него у самого не заболит рука. Они все забывали с той минуты, когда снова оказывались вдвоем, или, по меньшей мере, с минуты, когда им удавалось составить какой-нибудь озорной заговор мести. Сколько раз я плакала потихоньку, видя, что они становятся со дня на день отчаянней, а я и слова молвить не смею, из боязни потерять ту небольшую власть, какую еще сохраняла над этими заброшенными детьми. В один воскресный вечер случилось так, что их выгнали из столовой за то, что они расшумелись, или за какую-то другую пустячную провинность. И когда я пошла позвать их к ужину, я нигде не могла их сыскать. Мы обшарили весь дом сверху донизу, и двор, и конюшни —